Глава 8. Помощь во вред. Аарон. Пламя под кожей начинало медленно сходить на нет. Даже дышать стало легче. «Ты был так груб?» Вивьен, выказывая свою обиду, хотя порцию удовольствия она все же получила, поднялась с меня, поправляя пышную юбку. Смотрел на нее, застегивая ширинку. Приятная слабость разлилась по всему телу. Ругаться и что-то выяснять не хотелось от слова совсем. Да и не любил я этого. Тебе было больно? Нет, но... Мой вопрос заставил Дракайну обернуться. Просто я не люблю так, ты же знаешь. Недовольно поджала она губы. А мне понравилось, даже очень. Именно это хотелось ей сказать. Но я не стал. Знал, что в ответ последует возмущение, фырканье и заставляющее чувствовать себя виноватым эмоции. Поэтому я поднялся из кресла, подошел к избранной и нежно поцеловал ее, как она любила, и направился к себе в комнату. Слышал негодующее сопение, ведь я не извинился и делать этого не собирался. За что? За то, что нам было хорошо. Боли я не причинил. Сделал не так, как она привыкла. Иногда можно внести разнообразие. Тем более, разве это плохо, когда в отношениях есть такая безудержная страсть? Внезапно мысли устремились к попаданке, и я чуть с шага не сбился. Нет, она здесь точно ни при чем. Недовольно стиснув зубы, шагал дальше, ускоряясь, будто пытался убежать от чего-то. Но на эту тему даже размышлять не стал. День был ярким на эмоции. Переволновавшемуся организму требовался отдых. Поэтому я, спустя некоторое время приняв водные процедуры, погружался в сон, чувствуя, как расслабляется тело. Вивьен не спала со мной в одной кровати. Ей не нравилось быть придавленной к матрасу. Ведь я люблю закинуть ногу и крепко прижать к себе. Она терпела какое-то время, еще когда наши отношения и совместная жизнь только начинались. Но потом ее терпение лопнуло, когда в одну из ночей мои пальцы запутались в ее волосах, и я немного дернул за них. Помню, как проснулся от визга, сталкиваясь с обжигающей обидой, плещущейся во взгляде Дракайна. Она так пеклась о своей внешности. Всякие маски, молочные ванны, разнообразные выжимки для волос. В общем, у женщин все сложно. И когда она увидела свои вырванные волосинки, запутавшиеся в моих пальцах, это стало точкой в нашем совместном ночном отдыхе. Провалился в сон быстро. Я запрещал себе думать о попавшей в мой замок девушке. Хотя мысли, должен заметить, настойчиво требовали обратного. Рядом с Люлей остались слуги, так что меня не тревожило, что она поднимет панику, когда очнется. Оставалось только надеяться, что Вивьен не сделает ничего плохого. Хотя она прекрасно понимает, как эта девушка ценна и важна для меня. Вредите ей, значит, вредите мне. Так крепко уснул, что не сразу понял, что кто-то трясет меня за плечо. «Аарон, милый, просыпайся». «Что такое?» Медленно распахнул глаза, наблюдая сидящую на кровати Дракайну. Лицо, которое было каким-то странным. Будто она что-то натворила. «Это полоумный совсем без мозгов», — фыркнула Вива, капризно надув губы. В душе всколыхнулось что-то недоброе. «Ты ей что-то сделала?» — спросил прямо. «К чему увиливание?» «Почему сразу я ей сделала?» — взвелась Дракайна, вскакивая на ноги. «Может, она мне обидела, например?» «Вивьен», вздохнув, принял сидячую позу, свесив ноги с кровати. «Что произошло?» «Да ничего не произошло», — нервно передернула она плечами. «Ты спал, а мне сон не шел. Решила прогуляться». «До гостевых комнат?» — вскинул я бровь. «Ты в то крыло никогда не заходила?» Понимая, что я вижу ее увиливание, избранная цыкнула, кривясь. «Ну да, да. Я решила посмотреть, не очнулась ли это ненормально». Зашла, а она там меня обсуждает со служанкой. Представляешь, какая наглая. Вивиан ожидала, что я встану на ее сторону и поддержу оскорбление в адрес Лёли. Но я не спешил этого делать, молчаливо приказывая ей говорить дальше. Заметив мое требование во взгляде, избранная скривилась еще больше. «Ничего я ей не сделала, честно, даже пальцем не тронула. А она начала истерить и куда-то убежала». «Что?» От услышанного я моментально принялся обуваться. «Я сама в шоке. Говорю же, она какая-то «Вивиан!» — рыкнул я на Дракаину, моментально захлопнувшую рот. «Что ты ей сказала?» «Да ничего я ей не...» «Куда она пошла?» «Ну что ты на меня кричишь?» С губ избранной слетел жалостливый всхлип. «Никогда не кричала, сейчас...» «А сейчас я повторяю тебе в последний раз». Внезапно меня охватило раздражение. «Эта девушка — шанс на продолжение моего рода. Я понимаю, тебе она не нравится, как и то, что мне придется с ней сделать. Но мы обсуждали это. Я тебе объяснял, разве нет?» «Я...» За всхлипами последовали и рыдания с размазыванием слез по щекам. «Я лишь хотела помочь». «И в чем же именно заключалась твоя помощь?» Не сводил взгляда с Дракаина. Видел, как она растерялась, пытаясь поспешно подобрать слова для ответа. Ясно было, как божий день. Вивьен что-то натворила. Но что именно? «Я лишь сказала ей, чтобы она была к тебе... добрее». «Добрее?» «Ну...» — всхлипывала избранная. «Что ты давно мечтаешь о детях?» «Святые небеса!» — рыкнул я, замечая, как Дракаина замерла. «Ты понимаешь, что можешь все испортить? Я не хочу, чтобы мой ребенок рос в теле неадекватной истерички». «Связать ее и дело с концом», — прошептала Вивьен, замолкая. Бросив на нее злобный взгляд, чего ранее никогда не случалось, я поспешил на выход искать служанку, которая точно даст мне больше информации. Рядом с замком нет ничего опасного, так что если Лёля куда-то и убежала, то я с легкостью найду ее, призвав своего дракона.